Ну что же, если говорить о характерности, то вряд ли в фильмографии Лео найдется аналог Калвину Кэнди. Вроде бы пародии на всемирное зло, а на самом деле убедительнейшему образу, в котором раскрывается суть расизма, худшей из идеологий, что когда-либо видел свет. Почти сразу Ди Каприо решил, что основным референсом для Кэнди станет Калигула, этакий Питер Пен, явившийся прямиком из ада, вечный принц, поскольку принимает подданных за детские игрушки, сломать или выбросить предмет забавы для него высшее наслаждение. Знаменитый тезис «разделяй и властвуй» в случае Калигулы, а значит и Кэнди, мог бы звучать как «разрушай и властвуй на руинах». Ибо и Калигула знал, и Кэнди догадывается, что его дни сочтены, а мир обречен. Так почему бы не ускорить время, став смертоносным орудием в руках Хроноса? Любопытно, что и на «Волке с Олд-стрит» Ди Каприо тоже вдохновлялся преступлениями древнеримского императора. Основной сложностью для Леонардо был тот неоспоримый факт, что его герой символизировал тончайшую грань между реальным насилием, вызывающим страх и отрыпь, и насилием карикатурным, непременной составляющей творческого кредо постмодерниста Тарантино. Любая история повторяется дважды. Сперва как трагедия, затем как фарс. Значит, и в кино оба эти жанра могут соседствовать, позволяя автору блестяще манипулировать зрителем, пугать, не отпугивая. Как жонглировать синефильскими аллюзиями, не впадая в откровенный кич и вместе с тем разоблачать зло, не ударяясь в агитацию? Вот в чем вопрос. Хичкок считал, что чем ярче злодей, тем успешнее фильм. Но что делать злодею в вестерне?